Низкая туча стремительно закрывала все небо. День быстро темнел. Пеленою снега затягивала лагерь, ряды скачущих кирасир, двигающиеся шведские колонны. В вое ветра рявкали пушки. Пламя их вспыхивало мутными сияниями. Трещал, рвался палисад. Ядра свирепо прошипывали над головой. Закрутилась метель косой, колючий снег бил в лицо, залеплял глаза. Не было видно ни того, что впереди, по ту сторону рва, ни того, что уже с четверть часа началось в лагере. На Алексея налетел бегущий без памяти, согнувшись, солдат не из его рот. Алексей схватил его за бока. Солдат истошно заорал: «Продали!» Вырвался, исчез в метель. Только тогда Алексей заметил, как из крутящейся пелены стали валиться в ров, будто бы вязанки хвороста. Сдирая с лица снег, закричал: «Огонь! Огонь!» Во рву уже копошились проворные люди. Шведские гренадеры, коим снег бил в спину, подбежав, стали забрасывать ров фашинами, и по ним без лестниц полезли на палисад. Алексей увидел еще, выстрелил Голиков. Пятясь, пихал перед собой багинетом. Большой, засыпанный снегом человек перекинул ноги через палисад, схватился рукой за багинет. Голиков тянул мушкет к себе, тот к себе. Алексей завизжал, тыкая его, как свинью, шпагой. Еще переваливались люди, будто гнала их снежная буря. Алексей колол и мимо, и в мягко. Брызнула боль из глаз. Череп, все лицо сплющилось от удара. Голиков не помнил, как скатился со рва, полз на четвереньках от животного ужаса. Мимо, размахивая руками, пробежал кто-то. За ним с уставленными багинетами двое шведов, яростные, широкие. Голиков прилег, как жук. «Ох, какие люди!» Поднял голову, снегом забил рот, вскочил, шатаясь, тотчас наткнулся на двоих. Федька, умоясь грязью, лежал животом на Леопольдусе Мирбахе, добирался пальцами до его горла. Леопольдус рвал Федькину бороду. «Врешь, сатана!» — хрипел Федька, навалился плечами. Андрей побежал. «Ох, какие люди!»